Сержант с трудом удержал ее, посмотрел на противоположный берег и подумал, что река не такая уже и широкая. Для Марии это просто пустяк. Они и не через такие переправлялись, и даже в больший мороз. Но разве это главное? Главное вот что. Там, за рекой, все сразу послать к черту. И солдат, и приказ, и карету, и даже... Но тут сержанту почему-то вдруг стало смешно, и он усмехнулся. И, развернув Мари, он поднялся по откосу, поправил кивер, огладил усы, положил руку на эфес сабли и принялся ждать веренный ему отряд. Его последний отряд в его последней компании, почему-то вдруг вспомнил сержант. И еще вспомнил ту женщину и тот ее хитроумный расклад малой колоды в 36 листов, который он, к своему великому стыду, не смог запомнить. 36! И не запомнил. Удивительно! Нет, это просто колдовство какое-то. Вот о чем он тогда еще успел подумать. Но тут подъехали его солдаты, и о постороннем думать было уже просто неприлично. Остановив своих лошадей в шагах в 5 от командира, солдаты некоторое время молча смотрели на реку и на тот берег. Потом Курт посмотрел на сержанта и очень недобрым голосом спросил: — Ну и где обещанная переправа? Сержант сухо ответил: — Ее нет. — Почему? — Потому что меня обманули. — Кто? — Никто. — А что? — сказал сержант. Потом добавил: — Обстоятельства. Тогда Курт злобно выкрикнул: — Вот и опять вы так виляете! Да разве мы... Молчи, — перебил его Чика, — молчи! Орать проще всего, а ты пошевели мозгами. Только откуда они у тебя? А ты... Да, я совсем уже свирепо крикнула Чика. Вы, господин сержант, его не слушайте. Вы слушайте меня. И все вы тоже слушайте, болваны. И вот что я скажу. Сейчас не время сводить счеты. Кто виноват, тот виноват. Но вляпался не тот, кто виноват, а вляпались мы, и все одинаково, вместе. Поэтому теперь, чем спорить, давайте лучше думать, как нам теперь, ну да, как теперь выляпнуться, вот что. Ты это знаешь? Ты? А ты? Все, конечно, молчали. Тогда, снова повернувшись к сержанту, Чика сказал: — Вы уж простите, господин сержант, но с вами... Все понятно. И даже с тем ветряком. Ну, опять мы не туда пришли. Ну, разминулись с императором. И это не диво. Он же сейчас, небось, всех сторонится. Такой он сейчас, скромняга. Но вот куда могла деваться переправа, которую вы самолично отыскали на карте? Вот этого я, ну, никак в толк не возьму. В чем тут дело, господин сержант? — А в том, — неохотно ответил сержант, — что эта переправа временная, то есть это никакой не мост, даже не деревянный, а это просто такое удобное для местных жителей место. И все. Летом они здесь переправляются вброд, а зимой, когда река замерзает, по льду. Мне было сказано, что лед здесь уже есть. Даже что река давно стоит, лед крепкий. Вот я и привел вас сюда. Еще вопросы есть? Чика молчал, соображал, нахмурившись, а зато Курт сказал все так же злобно. Нет, конечно. Какие вопросы? Потому что... Да о чем тут еще можно спрашивать? И чему тут вообще можно верить, если и он посмотрел на Чика, как бы ища у него помощи, и Чика сказал то, на что Курт не решился. Если мы связались с белой дамой? Да, господин сержант, не спорьте. Это теперь уже со всех сторон ясно. Это она всех нас охмурила. И это она подстроила. Она! И с этими словами он широким жестом указал на карету. Все оглянулись, посмотрели на карету, ну и, конечно, на Гаспара, кучера. Смущенный таким пристальным и многочисленным вниманием, Гаспар поспешно опустил глаза, а Чика продолжал. — Да, господа, не сомневайтесь, это именно из-за нее мы вначале попали в пустую деревню и потеряли своих. А вот теперь мы уже потеряли переправу. А если мы и дальше будем таскать за собой эту чертову карету, а в ней сами знаете кого, то очень скоро потеряем и жизнь. Вот почему я говорю. Надо нам с ней срочно развязываться. Надо уходить, пока не поздно. Куда попало, хоть к казакам, но только не к ней. Вот какое мое мнение. А твое разве другое, Франц? Ну, засмущался Франц. Без этой чертовой обузы нам, конечно, будет легче, но не у казаков, но, правда, и у своих. Если мы вдруг опять их найдем, нам без этого черного ящика тоже, думаю, мало не покажется. — У своих? — удивился Хосе. — Не знаю, где твои свои, а вот до моих месяца два добираться, не меньше. Или свои для тебя — это ставка? «Какая ставка? Где она?» — попытался оправдаться Франц. «Правда, Саид?» «О!» — и Саид важно кивнул. «Вот это верно! Где она? И ждет ли она нас?» «Ха!» — оживился Курт. «Вот именно! Наконец-то я слышу разумную речь!» Ведь и действительно, а ждут ли они нас в той ставке? Карету, может, ждут, а нас? Да наплевать им на нас, и не только на нас, на продажных никчемных союзников, но и на вас, сержант, на чистокровного француза. Что, разве не так? — Ну, может и так, — равнодушно ответил сержант, глядя, но не на Курта, а немного в сторону, и, кстати, глядя очень пристально. Но Курт не обратил на это внимания, а с жаром продолжал. — Так вот, им наплевать на нас, на всех! А мы в ответ. Мы наплюем на них. И Чика прав. Карету нужно бросить. С каретой слишком много возни. Она — это одна обуза. Но перед тем, как ее бросить, мы ее вскроем и посмотрим, а что же все-таки в ней спрятано. И если я окажусь прав, и там действительно то, что может хоть частично возместить нам все эти скотские унижения, всю эту «да, сержант», мы тут же посовещались и решили, что вам, как старшему в чине, полагается двойная трофейная доля. Что вы на это скажете? Усмехнулся сержант. Ну, первым делом я поблагодарю вас за честь, а во-вторых, я все же откажусь от этого крайне лестного для меня предложения. А почему это? Да потому что... Тут сержант смутился, потому что терпеть не мог громких слов.